Глава 37. Канзас оказался плоским, как лепешка. Нет, даже еще более плоским. Настолько плоским, что вполне мог бы сойти и за неглубокую впадину. И никогда в жизни мне не доводилось видеть столько кукурузы, как за последние несколько часов. Трудно было себе представить, что такое количество кукурузы можно как-то использовать. Проехав миль 15 по этому странному шоссе, словно ведущему из никуда в ниоткуда, мы свернули на грунтовую дорогу, ведущую к не менее странным двустворчатым воротам. Низкое солнце полосками просачивалось сквозь желтые прутья ворот в окно, возле которого покачивалась голова задремавшей Руби Джо. Затем автобус снова свернул куда-то налево. Полосатый свет сдвинулся, и мы остановились возле маленького домика. Типичного домика-привратника. «Выглядит довольно мрачно», — сообщила мне проснувшаяся Руби Джо. «Мрачно» — это еще слишком мягко сказано. По-моему, мы вляпались в самое настоящее дерьмо. Все точно так, как и говорила моя старая бабушка. И Руби Джо, заслонив рукой глаза, принялась рассматривать домик привратника. «Ну и что же такое она говорила?» — спросила я. Но Руби Джо приложила палец к губам, призывая меня помолчать. Через распахнутое окно домика был виден грузный мужчина, который с трудом заставил себя встать, открыть дверь и выйти на крыльцо. Его пивной живот ритмично шлепал по ремню серых форменных брюк. Сверху на нем тоже было нечто серое. На левом плече виднелись две нашивки, выглядевшие знакомо. Первая — радостно-солнечная эмблема достойной семьи, вторая — триколор Министерства образования с пресловутыми «Интеллигенция», «Перфектум», «Сапиентиая». Может, из автобуса было и не очень хорошо видно, но этот страж не показался мне ни умным, ни совершенным, ни тем более мудрым. «Значит так, народ. Для начала предъявите-ка ваши билеты и ID-карты», провозгласил этот тип, словно обращаясь к толпе возбужденных зрителей, пришедших на концерт в Madison Square Garden, а не к трем преподавателям старших классов, подъехавших на автобусе к воротам весьма обветшалого комплекса зданий постройки XIX века в задрипанном городишке Уинфилд, штат Канзас. Охранник влез в автобус, проверил документы и маршрутный лист у водителя, затем по очереди осмотрел нас, хмыкнул и объявил: «Вы первая». Та пожилая женщина, что всю дорогу ехала, опустив голову, встала и взяла свою сумку. Было заметно, что на ногах она держится не слишком уверенно. Но ни водитель, ни охранник и не подумали подать ей руку. Я встала, толкнув наполненный недоеденным фастфудом мешок, пристроенный на сиденье рядом с Руби Джо, и решительно двинулась на помощь старушке. «Я вас не вызывал, леди!» — тут же рявкнул охранник. «Сядьте на место!» Я ненавижу, когда меня называют леди в подобном контексте. «Эта леди» звучит прекрасно. «Эта леди в зеленом» еще лучше. «Скажите, пожалуйста, я могу поговорить с хозяйкой дома? Это ведь она та леди в зеленом». Но такому жирному слизняку, как этот, полагается называть меня не иначе, как доктор Фэрчайлд. «Лучше уж вы снова сядьте», — язвительно заметила я, «поскольку для вас это кажется более привычное состояние. А я лучше все-таки помогу этой пожилой женщине выйти из распроклятого автобуса. Вы не против, надеюсь?» Я долго проработала в школе и хорошо знала, как вести себя с хамами и любителями буллинга. Любому учителю приходится постигать подобную науку. Чем выше такой гад ростом или положением, тем выше должен быть ты. А мне сразу стало ясно, что даже без каблуков я на добрых 6 дюймов выше этого мистера пивное брюхо. И он, разумеется, тут же отступил. Просто, наверное, до сих пор никто не решался ему возразить. Никто даже не пытался защитить собственные позиции. Ну и отлично. А интересно все-таки, почему мои слова и действия настолько его поразили? Пожилая дама с поникшей головой успела сказать мне, что ее зовут миссис Мунсон. Миссис Мунсон. Ничего себе фамилия. Однако даже если ноги у миссис Мунсона работали неважно, язык у нее был подвешен здорово. «Лучше вы скажите ему, детка», — а то он еще не поймет. Благополучно спустив миссис Мунсон на землю, я снова влезла в автобус, чтобы забрать свой портфель и пакет с едой. Правда, в нем остались только те упаковки с печеньем, которые я прихватила дома с полки над холодильником, чтобы порадовать Фредди. И это было 28 часов назад. Всегда интересно представить себя привидением, незаметной мухой на стене, невидимым наблюдателем. Так я и поступила, представив себе, что нахожусь в собственной кухне вчера в 4 часа дня. Энн уже вернулась из школы с набитым книгами рюкзаком и подвывающим от голода животом, поскольку съеденный в сухомятку ланч давно переварен. Подростки, как хоббиты. Завтрак, второй завтрак, затем этот странный перекус перед ланчем, который британцы именуют 11-часовым полдником, затем ланч и так далее. Мне внутренности подростков представляются маленькими частными двигателями внутреннего сгорания, в которые непрерывно должно поступать топливо. Вот Энн, сама открыв дверь ключом, который мы с Малкольмом доверили ей только в прошлом году, прошла в гостиную, шаркая ногами и горбясь то ли под тяжестью рюкзака с книгами, то ли, и куда сильней, от иной тяжести, менее материальной, но не менее ощутимой. Она швырнула рюкзак на диван в гостиной и отправилась мыть руки над раковиной в кухне. Так повелось с тех пор, как ей исполнилось 6. Пока что все более-менее нормально. Ничего вокруг не изменилось. Мама придет через полчаса. Ну, через час, самое большее. И они будут грустно подшучивать друг над другом, потому что обеим дом покажется удивительно пустым. А может, и не будут подшучивать. Энн стряхнула с ног туфли. Одним движением скинула с плеч алый гарвардский жакет и направилась к холодильнику. Почти машинально. Она делает так каждый день. Сперва она думала только о еде и никакой записки не заметила. Да и как ей что-то заметить, если йогурт, фруктовый салат и ломоть швейцарского сыра манили ее, как подхваченная ветром, пустая пластмассовая коробка на улице манит гончую. И лишь когда Энн во второй раз подошла к холодильнику, рассчитывая обнаружить там еще что-нибудь привлекательное, и положить на место кусок сыра. Она, закрыв дверцу, увидела, наконец, мою записку. Я знала, что в течение последующих 5 минут она будет читать и перечитывать мои каракули с извинениями, воспринимая это сообщение о моем отъезде точно так же, как обманутый дорогой Джон воспринимает письмо, отбросившей его возлюбленной, сбежавшей в другой штат. Растерянность, смешанное с неверием и отрицанием. Этого не может быть. На самом деле она никуда не могла уехать. Это просто сон. Кошмарный сон. Обман. Матери просто так из дома не уходят. По-прежнему, воображая себя мухой, я представляла, как Энн нервно набирает номер отцовского телефона, путает цифры, попадает в салон парикмахерскую и предпринимает новую попытку. Затем раздается. «Пап, это ты?» Мама уехала. И Энн снова переживает тот же цикл смущения, смятения, отрицания. Жены и матери просто так из дома не уходят. Мне бы так хотелось сейчас материализоваться там, на кухне. Обнять Энн, прижать ее к себе и сказать, что на самом деле я не ушла, что это лишь временно. Но... наши чемоданы уже извлечены из автобусного чрева. И Руби Джо тянет меня за рукав. И нам пора двигаться по длинной дорожке, ведущей от ворот к низкому зданию из красного кирпича, где на фасаде красуется надпись «Администрация». «Что-то у меня нехорошее предчувствие насчет этого места», — только и промолвила Руби Джо. И мы с ней пошли дальше.